Глава 13. Таинственное. Да к псовой луне все эти защитные артефакты! Несколько мгновений у меня ушло на то, чтобы понять, что я цел и невредим. Все же обучение не прошло даром. Я стал лучше чувствовать стихию огня и смог перенаправить действие защитного артефакта в сторону. Но физический удар был. Отсюда и последствия. Гудящая голова, легкое кружение облаков перед глазами, отбитые легкие. Тяжело дышать. Я закашлялся, когда понял, что вдохнул дым. Огненный шар, который пролетел над нами, угодил в прильнувшие к скалам полуиссохшие кустарники, и дым понесло на меня. Сбоку раздались быстрые шаги. Повернув голову, я успел увидеть, как мимо меня проскочил целый и невредимый Вячеслав, чтоб нырнуть за большой валун. «Куда?» И тут же мне пришлось самому вскакивать на ноги и отпрыгивать в сторону. Новый удар, и огненная волна разметалась по камням, разбрасывая в стороны землю и пыль. Я успел подставить руки, снова компенсируя действие стихии. Тугая волна пламени толкнула меня, но не обожгла. И теперь я приземлился вполне умело, перекатившись и вскочив на корточки. «Так, а где мой магострел?» «Защитить перволунника!» Мечущийся ветер принес шепот, и через секунду, среди всполохов затухающего пламени, я заметил силуэт нападавшего. Обезумевший маг огня до сих пор был одет в красную униформу пламенной когорты, и она медленно тлела, источая струйки сизого дыма. В одной руке у него была длинная алебарда с ржавым топором на конце. Маг тащил орудие за собой волоком, другая его рука просто горела. Крутящееся пламя охватило поднятую ладонь и облизывало предплечье до самого локтя. В нос мне ударила вонь паленой плоти, и стало жутко. Этот маг просто сжигал себя заживо. Но, судя по равнодушной физиономии, ему было на это наплевать. Что-то звякнуло под ногами зомби, и я с тревогой разглядел в каменном крошеве золоченую вязь на стволе магострела. «Да твою же псину! Не прощу!» Пламя закрутилось на руке мага, готовясь сорваться ревущим вихрем. Но я в этот раз не побежал. В считанные секунды я снова ощутил стихию. Да, свободна у меня только нижняя чакра, но этого хватало с головой. Пусть я не в силах творить мощную магию, зато улучшил контроль над тем, что есть. Этого достаточно, чтобы защищаться и перенаправлять уже созданный кем-то огонь. Огненный снаряд с ужасным треском понесся ко мне. Я выставил руки, мысленно перехватывая траекторию полета. «Чуть-чуть только перенаправить!» В последний миг до меня дошло, что атака слишком мощная, и пришлось отскакивать в сторону. И все же я сдвинул огненную сферу, заставив ее улететь в скалы за моей спиной. Меня сильно толкнуло, но я сохранил равновесие и остался стоять, пробуксовав пятками пару метров. «Ух, твою псину!» выругался я, махнув руками для баланса. Донеслась недовольная ругань Вячеслава из-за тех скал, куда улетел пламенный шар. «А, ну извини, трусливый пес, потерпишь». Почему-то вместе с руганью диверсанта прилетел и всплеск стихии огня, будто бы ключевец сам там баловался магией. Но времени обдумать это у меня не было. Адреналин бурлил в крови, и мозг не сразу сообщил, что моя рука и плечо дымятся. «Сволочь!» выругался я, захлопав по затлевшему рукаву, а потом тряхнул плечами и сделал уверенный шаг вперед. «Ну, поехали!» Боль подстегнула разум. Я быстро зашагал к противнику, следя за его движениями тела и энергии. Чувствительность к псионике, к стихии огня, да еще и зрение привратника вместе давали мне огромное преимущество. Я видел в реальном времени, как энергия поднимается по телу гвардейца, готовясь превратиться в боевую магию. Сложная система чакр и энергетических контуров в теле мага были чудовищно перекручены. Я только удивился, как он еще жив. Такое чувство, что он не просто задел блуждающий пульсар, а еще и долго сидел в нем. Когда этот бедняга творил магию, прогоняя ее через нижние земные чакры, то часть энергии разлеталась по телу, будто сквозь трещины, и била по своему же организму. Но большая часть все же выходила в руку, закручиваясь по спирали, чтобы... Я шагнул в сторону и чуть присел, мягко поправляя выпущенный магический снаряд. В этот раз получилось намного грамотнее. Мне удалось захватить контроль гораздо раньше, и меня уже не оттолкнуло так сильно. Былая уверенность псионика возвращалась, и горячая кровь радовалась такой искусной схватке. А ведь раньше я не умел и десятой части того, что могу сейчас. Жар пламени уносится куда-то за спину. Я снова выпрямляюсь, сверкая улыбкой. К счастью для безмозглого зомби, он не может оценивать ситуацию адекватно. Любой разумный противник уже бы драпал от моей улыбки куда подальше. Пара скользящих шагов до цели. Нож в моей руке уже готов для последнего удара в шею. Я выгибаюсь назад, едва не упав и раскинув руки, когда надо мной со свистом проносится лезвие алебарды. Удивительно, но маг, с виду довольно хилый, орудием крутил с огромной скоростью. Перекатом ухожу в одну сторону, в другую, и каждый раз в то место, где я только что был, врубается лезвие топора. Зомби набирает скорость, не позволяя мне приблизиться. Невероятная скорость для такого длинного оружия. Я понял, что придется отступить на дистанцию броска, когда мне по груди полоснуло кончиком лезвия. Маг резко остановил оружие, собираясь сделать новый замах. Но тут раздался ужасный глухой хруст. Меня чуть не передернуло. С таким звуком могли ломаться только косточки и рваться хрящи под кожей. Пальцы бедняги выпустили алебарду, и он лишь махнул передо мной обмякшей ладошкой, будто хотел влепить пощечину. А потом удивленно уставился на кисть руки, повисшую безвольной плетью. Будь он хоть 10 раз зомби, но человеческая плоть не способна резко менять направление удара у такого оружия, тем более придерживая его за кончик древка. «Что, пес толчковый?» – ощерился я. «Магия магии, а законы физики никто не отменял». Шаркнули камни под моими ногами, и уже через миг нож вонзился ему в шею. Пальцы ощутили обыкновенную теплую кровь, и я сразу же вытащил клинок, оттолкнув уже мертвого противника. Взглядом я сразу же выловил магострел на земле, варварски засыпанный пылью и грязью. Я с ревностью покрутил в руках винтовку, оглядывая царапинки и повреждения, когда сзади раздался голос Вячеслава. «Нет времени! Они идут!» Сам Ключевец уже стоял рядом, подняв алебарду и оглядывая ее, словно раздумывал, прихватить или нет. Магострел был целым. И это чуть подняло мне настроение. Вот только одна мысль меня не отпускала. Больно уж часто диверсант прячется, едва начинается какая-то схватка. У моей гордости была версия, что это из-за того, что я такой сильный и смелый, а он просто трус. Но вот разум подсказывал, что разгадка не так проста. И вообще, я рассчитывал немного на другое союзничество. Со взаимопомощью и тому подобным. Ключевец словно прочел мои мысли и усмехнулся. Потом показал свой нож. «Он уже чистый, но несколько секунд назад был в крови. Пока ты возился с этим, мне пришлось подчистить пару гостей, спешащих на шум». Я покосился на скалы, но не стал идти и проверять. «Скоро ночь», — сказал Вячеслав, глядя на одну из вершин, за которой уже спряталось солнце. «Давай быстрее». И он зашагал дальше по тропе, махнув следовать за ним. Алебарда так и покачивалась в его руках. Я хмыкнул и пошел следом. «Ну да, так я тебе и поверил». Как-то сразу пришло осознание, что мы вошли в святые земли. И тут даже дело не в том, что я ощутил блуждающие пульсары. Они появились уже давно, но Ключевец выбирал маршрут, где пьяные сферы, так похожие на шаровые молнии, попадались довольно редко. Гудящие, как трансформаторы, они парили над голыми каменными склонами, словно подгоняемые обычным ветром. Одни были размером с футбольный мяч, но попадались и гораздо крупнее. Пульсары то зависали, то вдруг их несло в сторону, еще и подкручивая зигзагами. Нам приходилось останавливаться, и я подолгу провожал взглядом беснующийся полупрозрачный шар. Петляющие по склонам тропки вывели нас к шикарной круглой долине, заросшей лесом, где среди деревьев поблескивала ниточкой река. И на меня резко надавило что-то сильное, могучее, мощное. Это была вроде псионика, но в то же время я понимал, что человеку не под силу такое. Даже искусственный псионик, из-за которого я и оказался в этом мире, излучал энергию в диапазоне, присущем человеку. Если есть грязная и чистая псионика, то это была какой-то стерильной, что ли? Такая энергия, витавшая над долиной, явно принадлежала божеству. Я сразу же вспомнил об Эвелине, но засомневался. От нее я такого не ощущал. Нас, псиоников Федерации, инструкторы часто возили по местам силы, будь то поля кровавых битв, где полегло много солдат, или бывшие алтари языческих жертвоприношений. И в этих местах всегда ощущалось, что там в древности творилось что-то значимое. Здесь было похожее ощущение. Здесь случилось что-то, оставившее след не только во времени, но и в пространстве. Я непроизвольно поднял взгляд на пробоину, медленно летящую в сумеречном вечернем небе. Вячеслав тоже крутил головой, оглядывая склоны и ущелья по краям долины. Он явно слышал пульсары, потому что хмурился, когда они проносились слишком близко. При этом его рука нервно теребила один из карманов, словно там лежало что-то, что можно было применить только в момент опасности. «Давид?» — с усмешкой спросил ключевец. Я кивнул, всматриваясь в реку. Лес, который она разрезала на две части, в центре долины резко редел, открывая какие-то каменные взлобья. И река удивительным образом огибала это место, рисуя почти идеальный незаконченный круг. Это было похоже на кратер от метеорита, только очень древний. Природа пыталась зарастить рану, но след так и остался. Что там, отсюда было не рассмотреть, но я прекрасно чуял, что магическое давление идет оттуда. Впрочем, как и блуждающие пульсары, их движение над долиной напоминало вечный круговорот. Они медленно притягивались к этому центру кратеру, а потом вылетали оттуда с удвоенной скоростью, чтобы затухающими зигзагами унестись за пределы долины. «Это и есть то самое место явления незримой?» Вячеслав ответил. «Да, по версии чернолунников». «А есть другие?» Диверсант хмыкнул. «Историю вечно переписывают те, кому это выгодно. Но я думаю, что именно здесь оракулы прошлого открыли пробоину». Я еще раз всмотрелся в кратер. Потом глянул через прицел магострела. «Может, это не оракулы открыли пробоину, а какая-то хрень сама влетела в этот мир?» Линза прицела была чуть поцарапана, но позволяла разглядеть, что среди зеленеющих скал угадывались руины какого-то здания. «Что ты здесь раньше делал, в Святых Землях?» — спросил я ключевца. «Откуда знаешь дорогу?» Тот поджал губы, раздумывая над ответом. Потом пожал плечами. «Великолунцы давно пытаются получить доступ сюда». Он показал пальцем на дальний край долины. «Там проход к усыпальнице и к храму первого полнолуния». Да, с той стороны долины, между почти одинаковыми вершинами, открывалось несколько ущелий, с виду казавшихся искусственными, уж больно ровные края у них были. Я сразу же вытянул карту, сопоставляя то, что перед глазами, и то, что было на бумаге. Там, в ущельях, скрывались так называемые хижины святых привратников. «Прямо пройти не сможем». Вячеслав показал сначала на кратер посреди долины, потом в сторону. «Обойдем справа». Щербатые края долины, где лес пытался наползать на каменные склоны, обещали трудную дорогу. Но неожиданно я ощутил в том месте уже родственную мне стихию огня, только очень злую. Это напомнило то, что я ощущал в катакомбах Межедара, где скрывался протухший красный карлик. Вертун, потерявший связь со своей луной и медленно умиравший в своем замкнутом энергоцикле. Тут их было несколько. Мой взгляд так и возвращался к центру долины. Чтобы войти прямо в темный лес, следовало спрыгнуть с горной тропы и по крутому склону преодолеть несколько десятков метров до широкого каменного отвала. Сквозь груды валунов, поросших мхом, уже пробивались молодые деревца, и было видно, что на кромку леса время от времени с гор сыплются обвалы. Старые деревья на опушке были все кривые и уродливые, поломанные вечными обвалами, но эти раны постепенно зарастали. Природа все равно раз за разом отвоевывала свое обратно, пытаясь карабкаться через горы камней. Что-то мне не нравилось. Но я не мог понять, что именно. Все вокруг фонило мощной магией, заглушая интуицию. Идея обойти долину плохая? Или сам Вячеслав подозрителен? А может, это густая листва что-то скрывает? Я сделал шаг. «Рано!» Голос Эвелины в голове прозвучал, словно гром. Я вздрогнул. «Ух, раздери меня, пробоина! Предупреждать же надо!» «Да твою плешивую луну! Мы не пройдем через центр!» Послышался за плечом недовольный голос Вячеслава. Там точно мозги вскипят, и будем с тобой бродить по святым землям, слюни пускать. Я кивнул. Вот и тень собаки мелькнула внизу на мшистых валунах. Исчезла среди кривых стволов. Потом появилась намного правее. Взглянула на меня и понеслась еще дальше, огибая лес. Словно намекала, что действительно лучше свернуть. Вячеслав ничего не заметил. Вскинув винтовку, я посмотрел через поцарапанные линзы. Но собака уже исчезла. Божество намекает, что лучше знает, как мне идти. А не пошли бы вы все со своими советами? С улыбкой я повесил магострел на плечо, присел и свесил ножки. Так-то лететь вниз всего 3 метра, а потом скользить по чистому склону, ощущая задницей каждый камешек. «Да сгинь, твоя луна, сраный ты долбалунь!» — выругался за спиной ключевец. Я обернулся, заподозрив неладное, и понял, что не успеваю отдернуть голову. Древко алебарды уже почти коснулось моего виска, как вдруг раздался выстрел. Яркая вспышка ослепила меня, да еще в глаза попала пыль. Пуля летела прямо в корпус диверсанта, но в последний момент резко вошла ему под ноги. Сработал какой-то защитный артефакт, и Вячеслав с руганью присел, замахиваясь на меня обломками алебарды. Я же, оттолкнувшись руками, ухнул вниз. Через мгновение от удара мои ноги сложились, едва не выбив коленками мою же челюсть. Но я успел сориентироваться и длинными прыжками понесся по склону. Пролетая раз за разом по 2-3 метра, я понимал, что если сейчас сверну шею, то всем моим приключениям конец. И задница каждый раз напоминала об этом, попадая на острые камни. Звучали еще выстрелы, попадая совсем рядом. Склон взрывался от пирусных пуль. Мне в спину впивались осколки камней. Да где-то совсем рядом еще и орал благим матом диверсант. «В пробоину твою Красногорию!» — со злостью орал ключевец. Он скакал рядом, иногда срываясь кувырком, но всегда ловил равновесие, снова и снова падая на задницу. Кажется, я даже слышал треск рвущихся штанов. Ловкий малый. Вообще, я планировал спокойный спуск, но каменная гряда, на которую мы упали, возникла мгновенно. Вот валуны внизу были маленькие, но неожиданно выросли в размерах. Когда я влетел в огромную скалу, пусть и заросшую мягким мхом, голова взорвалась всеми цветами радуги. «Твою псину!» – выдавил я, сползая с бока гигантского валуна. Его огромный силуэт теперь прикрывал меня от стрелков, которые засели где-то в листве среди покореженных деревьев. Каменный отвал был выше кромки леса, и чернолунникам придется выйти из листвы и немного подняться, чтобы стрелять. Где-то рядом закричал диверсант. Я отлип от мягкой зелени, пытаясь нашарить магострел. Мне повезло. Он не слетел, но бедное оружие совсем разнесло от моих кульбитов. «Дрянь!» — донеслась ругань. Я оттолкнулся, упав на спину и воткнувшись лопатками в какую-то острую грань. В мягкую скалу, к которой я только что прижимался, воткнулся топор от обломанной алебарды. «Тебе надо было всего лишь дойти со мной до хижины Кокина!» — выругался Вячеслав, появившись из-за торчащих камней. «Что так сложно было?» Выглядел он неважно, но от этого не менее угрожающе. Вскинув магострел, я выстрелил. И ключевец, озарившись вспышкой, отступил и свалился на задницу. Тряхнул головой, встал на четвереньки и попытался подняться. «Да твою псину, терминатор хренов! У него артефакты кончатся когда-нибудь?» «Ненавижу!» У диверсанта не получилось встать, и он снова сел. Одну руку ключевец прижимал к телу, боясь на нее опереться. Вот он достал коробочку, сыпал в трясущуюся ладонь белые таблетки и закинул в рот целую горсть. Я захлопал по своим карманам, ощущая рваные дыры на куртке, и понял, что сам остался без патронов. Вот теперь точно жженый псарь настал, припекает аж. Так, ладно, верные псионики Федерации просто так не сдаются. Где-то там в лесу умники, которые точно захотят поделиться патронами. Закряхтев, я кое-как поднялся, выгибая спину от боли. Когда я посмотрел на торчащую среди мха грань камня, на которую упал, мне аж поплохело. Что-то блеснуло на краю зрения, и я еле успел выгнуться, прикрываясь магострелом. Раздался звонкий стук, а потом я круглыми глазами посмотрел на торчащий из приклада нож. «Ах ты ж везучая шваль!» — Вячеслав лежал, опираясь на локоть, и с яростью смотрел на меня. Бросок пока дался ему тяжело, но это пока, ведь скоро вытяжка начнет действовать. Не оглядываясь, я заковылял к следующему валуну, постепенно разгоняясь в припрыжку. Мне никто волшебных таблеток не даст, так что придется терпеть. Рядом со мной треснул по камням пистолет и закувыркался, исчезнув где-то внизу. «Сволочь!» Кажется, не только я потерял патроны. Хихикая, я перевалился через край отвала и спрыгнул под покореженный ствол, тянущийся по камням. Никто не стрелял, а значит, чернолунники еще не успели перегруппироваться.